Глава 9. Повторная встреча. Зверев проснулся от яркого света. Он раскрыл глаза и потянулся. За окнами вовсю светило солнце. Кажется, он проспал. Это было понятно, ведь он полночи держался изо всех сил, чтобы не заснуть. Какая там сегодня погода? Раз солнце, значит, все будет хорошо. Зверев повернул в сторону от окна и увидел, он даже закрыл глаза, чтобы сразу не выдать себя. На полу стоял десяток всадников с вытащенными радарами. Они выстроились полукругом возле Зверева, чего-то выжидая. Зверев незаметно потянулся за мечом. Руки его беспомощно зашарили в пустоте. Приоткрыв глаза, Зверев увидел, что лошади тащат за веревки его меч в дальний угол комнаты. Они украли меч, пока он спал. И сейчас везли его, обвязав канатами. Тогда лейтенант решил действовать, несмотря ни на что. У него с каждой минутой все меньше оставалось возможностей для спасения. Атака могла начаться в любой момент. Зверев быстро скатился с кровати, надеясь уйти от действия зловещих приборов. Сидя на полу, он поднял голову, но и с этой стороны оказались всадники, рыцари-стражники. Лошади тревожно переступали с ноги на ногу. У Зверева не только выкрали меч, но и окружили с двух сторон. Зверев глянул в угол. Там всадники начали отвязывать канаты от меча. Почему же никто не стреляет? Зверев стал медленно подниматься на ноги, напряженно поглядывая по сторонам. «Предупреждаю тебя!» Выехал вперед один из всадников. «Еще одно движение, и мы...» Он поклонился и вернулся в строй. Зверев посмотрел на них с высоты своего роста. 40-30 всадников застыли вокруг него в напряженных позах. Маленькие лошадки были словно игрушечные. Зверев снова взглянул на меч. Все всадники, которые были вокруг, направили на него смертоносное оружие. «Эй, вы! Не трогайте меч!» — крикнул Зверев, потрясая кулаком. Но они по команде старшего строились полукругом, не обращая внимания на угрозы Зверева. Зверев посмотрел на свою стражу. Всадники с напряжением следили за ним. «Приготовились!» — донеслось до него команда из угла. «Стойте, кому говорю!» Гремел над их головами голос Зверева. Они строились как-то странно. И Зверев вдруг понял, что всадники приготовились сфокусировать на мече все силы своего оружия. Этого он никак не мог допустить. В едином прыжке он бросился к мечу. Сейчас же в него вонзились десятки молний. Голубые искры сыпались во все стороны. Его пронзила боль. Временами, словно десяток иголок, впивались в него. Ржали напуганные кони, дым начал застилать комнату, запахло чем-то паленым. Однако Зверев, живой и почти невредимый, схватил меч. Он повернулся к своим врагам, и голубое сияние осветило комнату. «Спасайся!» — закричали всадники, разбегаясь по сторонам. Зверев стоял с мечом, даже не пытаясь их настигнуть. Исход боя для него был ясен. Зверев выпустил меч и вытер рукой пот. Когда дым рассеялся, он глянул на себя и рассмеялся. Весь его кафтан рассыпался, пораженный в десятках мест молниями всадников. Зверев освободился от кафтана и скинул его на пол. Держа в руке меч, он пошел во дворец, чтобы найти себе какую-то одежду. Теперь он не боялся всадников. Огненные стрелы могли поразить только тех, кто принадлежал этой стране. Зверев был из другого мира и не собирался подчиняться их законам. В королевском гардеробе лейтенанта несколько озадачила пышность и показушная мишура убранц. Он долго выискивал простую и удобную одежду, взясь на нерадивых местных портных. Одевшись, Зверев спустился на дворцовую площадь. Внезапно ему почудилось, что на него кто-то смотрит. Он резко повернулся. Никого. Зверев поднял глаза вверх и вдруг заметил шевеление занавески на одном из окон. Зверев сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил свой путь. Однако на самом деле он до предела насторожился. Спокойным шагом он завернул за угол, затем выждал несколько минут и тихо пробрался к домику, где на верхнем этаже так таинственно шевелилась занавеска.